Глава 6. Женщины, святые и падшие. У Караваджо сложились весьма непростые отношения с церковью. В произведениях на религиозные темы он демонстрирует безукоризненное знание Библии, однако в то же время его персонажи постоянно опрокидывают церковные каноны. Будучи от природы противником любого рода социального и идеологического давления, Меризи реагирует весьма своеобразно на решение Тридентского собора, который стремился превратить художников в рыцарей контрреформации. Он уважает основные принципы, утвержденные собором, однако вовсе не собирается полностью следовать моделям и правилам, зафиксированным в инструкции по организации церковного пространства Карла Боромео. В данном трактате подробно описано, как и где должна строиться церковь, включая форму, размеры и расположение дверей и окон, величину и число ступенек, одним словом, все то, что должно позволить душе максимально приблизиться к Богу. Отдельная глава посвящена священным образам, основная задача которых – отвлечь верующих от соблазнов, порожденных протестантизмом. Искусство должно проникать в самое сердце и подчинять себе невежественные умы. Ничего нельзя оставлять на волю случая, особенно теперь, когда многие художники позволяют себе опасные вольности. Мысль Боромео более чем ясна. При создании святых образов, будь то картины или скульптурные композиции, нужно строго остерегаться всего ложного, неопределенного и апокрифического, суеверного и необычного, и уж тем более следует избегать присутствия светских, аморальных, скверных, бесчестных, плотских элементов. Необходимо избавиться от излишнего стремления к экстравагантности, которое лишь оскорбляет чувства и взоры верующих, отвращает их от богоугодных мыслей. И главное, изображая святых, следует во что бы то ни стало избегать сходства с конкретными людьми, живыми или покойными. Именно так рассуждал Боромео. Караваджо эти правила явно не по душе. Он отходит от канонических изображений, создает новый, оригинальный способ обращения верующих. Его полотна на религиозные сюжеты одновременно скандальны и набожны, и в этом их особая притягательность. В своей первой картине на религиозную тему «Кающаяся Магдалина», которая предшествует полотнам капеллы Канторелли, Караваджо выбирает в качестве натурщицы проститутку. С одной стороны, что может быть логичнее – выбрать представительницу древнейшей профессии для создания образа раскаявшейся блудницы, которая в Евангелии омыла ноги Христа и высушила их своими длинными волосами. Магдалина Караваджо вызвала волну скандала, спровоцировав конфликт художника с Ватиканом. Мы узнаем святую на картине благодаря традиционным атрибутам – рыжим волосам, кувшину с вином, однако лицо девушки также было хорошо знакомо – это Анна Бьянкини. Куртизанка, известная по протоколам многих судебных дел, свидетельница и участница ссор, драк и разного рода преступлений в районе Кампо-Марцио. Среди ее постоянных клиентов были многие живописцы. Как-то ночью в июне 1596 года ее арестовали полицейские, пока она прогуливалась с двумя известными декораторами. Спустя некоторое время от нее поступила жалоба на художников Андреа и Наполеоне, 18 апреля 1597 года ее застали в компании с Проспера Орси и Караваджо в Астерии дель Туркетто. Выбирая эту девушку в качестве модели, Караваджо сознательно идет наперекор предписаниям папы Климента VIII. От всеобщего осуждения художника спасло только то, что полотно предназначалось не для церковного интерьера, а для частной коллекции. Его друг Проспера Орси заручился поддержкой своего родственника Джероламо Витричи, и картина прошла цензуру. И вот перед нами очередной пример переплетения искусства и реальности. Созерцание этого шедевра внушает благочестивые мысли о кающейся святой и в то же время заставляет возмущаться присутствием на картине девушки легкого поведения. Честная блудница. «Мы видим девушку, скрестившую руки на груди», — пишет Белори о Магдалине. Она сидит в комнате, ее окружают украшения, жемчуга и кувшин с миром. Как всегда у Караваджо, ничто в этой сцене не случайно. Анетта узнается не только в чертах лица, но и в каждом аксессуаре. Художник, похоже, находит удовольствие в том, чтобы ясно показать зрителю, перед ним известная римская блудница. Приверженность Караваджо методу «с натуры», «без лишних прикрас», позволяет предположить, что и одежда, и украшения – это реально принадлежавшие девушке предметы, а вовсе не плод воображения автора и не дань традиции. Накидка, соскользнувшая с ее плеч на пол, желтого цвета. Именно этот цвет выбирали проститутки, чтобы их легче было узнавать на улицах. Более того, к этому их обязывал закон, существовавший уже более 50 лет. В XVI веке честные блудницы встречались на улицах Рима на каждом шагу. Кроме того, они так хорошо одевались, что порой их трудно было отличить от благородных дам. Чтобы как-то регламентировать их присутствие и избежать неловких ситуаций, решением городского суда им было предписано носить желтую накидку. Не случайно этот атрибут часто сопровождает героинь Караваджо. Как пишут очевидцы, в те времена молодая куртизанка одевалась очень роскошно, украшала себя большим числом золотых браслетов и жемчужных ожерелий. Естественная красота девушки – дополнялась великолепными одеждами, богатыми украшениями, золотыми цепочками, так что она сияла, будто солнце. Однако на картине Караваджо солнце Анны Бьянкини померкло. Магдалина уронила жемчужное колье, а золотая пряжка от застежки, инкрустированная жемчугом, которая должна была закреплять ее желтую накидку над грудью, лежит сломанная на полу. Здесь открывается простора для двусмысленного повествования. С одной стороны, Караваджо вводит зрителя в заблуждение, заставляя думать, что девушка добровольно скинула с себя драгоценности, что это знак раскаяния и отказ от мирских богатств. В действительности, перед нами совсем другая история. Цепочка и колье явно были сорваны с девушки насильно и брошены на пол. Об этом говорят обрывки нити жемчужного ожерелья. Та же участь постигла и серьги, те самые, что чуть позже мы увидим на Юдифе, убивающей Алаферна. Если приглядеться, уши героини покраснели, то есть серьги были сняты с нее резким движением, свидетельство жестокого обращения. Кто-то явно пытался ухватить девушку за одежду, обнажив в порыве ярости шею и декольте. Должно быть, Анна только что стала жертвой наказания, которое нередко применялось в конце XVI века к женщинам легкого поведения, не соблюдавшим жесткие правила, введенные понтификами в рамках борьбы с реформацией. «Прошлой ночью», — пишет посол герцога Мантуанского, «я видел, как схватили шестерых проституток, прогуливающихся по городу, и отвезли в тюрьму Тординона. Губернатор назначил каждой в виде наказания 50 ударов сковородкой по голому заду в присутствии заключенных, которым затем разрешено было довести дело до конца». Магдалина Караваджо не столько охвачена раскаянием и желанием обратиться к праведной жизни, сколько в прямом смысле угнетена и искалечена. Низкая табуретка, на которой сидит героиня, подчеркивает ее унижение и одиночество. «Она склонила голову на бок», — продолжает Белори. «Ее щека, шея, грудь написаны живым, естественным цветом. Вся ее фигура выражает смирение, и скрещенные руки в рубашке, и желтое платье из дамасской ткани, покрывающее колени. Перед нами проститутка, которую застигли врасплох, обвинили бог знает в каких преступлениях, с нее сорвали одежду и украшения и оставили на поругание толпе». Сексуальная жизнь в Риме. От подворотни до салонов. Жизнь римских куртизанок – прямое свидетельство лицемерия, царящего в обществе. Купцы, прибывшие издалека, паломники, не укрепившиеся в вере, священники, падкие до искушения, и художники, измученные воздержанием. Вот постоянные клиенты женщин легкого поведения, спрос на которых был весьма велик. В XVI веке Рим – одновременно центр христианского мира и оплот проституции. Поначалу церковь смотрит на это явление сквозь пальцы, заявляя, что блудницы помогают бороться с адюльтером. Лучше изменить жене с незамужней женщиной, нежели соблазнить чужую супругу. Однако проходит всего несколько лет, и проституция получает столь широкое распространение, что римская церковь вынуждена как-то ограничить деятельность дам легкого поведения, дабы не рисковать своей репутацией в глазах протестантской Европы. Во времена Караваджо на население в 50 тысяч жителей приходится 7 тысяч проституток. Самое настоящее засилье разврата. Эти женщины, ведущие свободную жизнь, которые десятилетиями были героинями римской Дольче Вита, вдруг становятся крайне неугодны церкви, вынужденной активно защищаться от лютеранских нападок. Они фактически превращаются в козла отпущения. Караваджо, создавая кающуюся Магдалину, встает на защиту падших женщин, просит проявить к ним милосердие. Почему во всех бедах, обрушившихся на римскую церковь, нужно обвинять этих несчастных? Как пишет поэт-современник, друг Караваджо, «эта Магдалина непременно растрогала бы самого Господа». Ужесточение политики в отношении проституции началось еще в понтификат Льва X и Павла III. В то время еще не дошли до телесных наказаний, однако уже стали отбирать у блудниц деньги, чтобы пустить их на строительство важных государственных объектов. В 1517 году папа Медичи вводит так называемый налог на проституцию. Деньги от этих сборов должны были пойти на восстановление дорог. Тот же источник был использован для реконструкции Понте-Ротто в 1549 году при папе Форнезе. Вокруг проституток сосредоточена экономическая элита. Владельцы недвижимости, богатые торговцы, банковские управляющие с радостью пользуются огромными денежными оборотами от деятельности этих прекрасных дам. Коммерсанты первыми выступят против Пия V, который в 1566 году решил ограничить рынок сексуальных услуг, запретив проституткам проживать в определенных районах города, в частности Борго и Понте. Тогда-то Анна Бьянкини и многие ее коллеги были вынуждены перебраться в район Кампо-Марцио. Здесь их деятельность была санкционирована курией. И вот между Аугусто Императоре и Сан-Лоренцо появился Артачо, квартал красных фонарей Рима, который спустя несколько лет обнесли забором, объяснив это недисциплинированным поведением его обитательниц. Как евреи в 1555 году были депортированы в гетто возле портика Октавии, точно так же по указу папы Карафы куртизанок переселили в район между площадью Монте-де-Оро и Ларго-дель-Скьявони. Может, это всего лишь случайность, но как только Караваджо смог позволить себе собственное жилье, он выбрал именно это место, и именно с ним связана история наказанной Магдалины. Стена, окружавшая район красных фонарей, граничила с монастырем Санта-Моника деи Мартелуцци, который в то время находился на месте нынешнего палаццо Боргезе, и с домом благородных девиц Скьявоне в Сан-Джероламо. С заходом солнца девушки должны были возвращаться в свое обиталище, а в определенные периоды, например, в Великий пост, им запрещено было покидать стены района, дабы не смущать верующих, прибывающих в Рим за отпущением грехов. Держать в узде эту весьма беспокойную публику было непросто. Согласно переписи 1526 года, число жителей Кампо-Марцио составляет 4574, из них 1250 – куртизанки и их прислуга, то есть больше четверти населения района. К моменту, когда Караваджо приезжает в Рим, число проституток в Артачо было столь велико, что даже возникла идея расширить границы района от Тринита-де-и-Монти до Пьяцца-дель-Пополло, отдав жрицам любви четыре главные улицы квартала Тринита, включая современную Виа-Кондотти. Этот проект не был реализован только потому, что столкнулся с интересами знатных семей, облюбовавших это место. От Серматеи и Андреуччи до влиятельных Боргезе и Русполли, которые строят здесь свои палаццо. Зона оказания сексуальных услуг таким образом оказалась сконцентрирована за базиликой Сант-Амброджо и Сан-Карло-Аль-Корсо, при этом девушки должны были в принудительном порядке участвовать в мессе во имя спасения их души и избавления от грехов. В хрониках 1556 года мы читаем: «В прошлое воскресенье в 8 вечера всех куртизанок согнали на проповедь в Сант-Амброджо. Священник молился о спасении их души, призывал их оставить путь греха и устроить свою жизнь. А если им было необходимо приданное, то сам лично обещал помочь им в этом». Известная куртизанка Беатриче Феррара в письме Лоренцо Медичи рассказывает, как во время пасхальной седмицы ходила вместе со своими коллегами на службу в церковь Сант-Агастино, еще один приход, популярный у проституток из Кампо-Марцио. Одна из девушек поведала ей следующее. «Желая покаяться, я исповедалась у нашего священника из Сант-Агастино. Я говорю «нашего», потому что все мы, проститутки Рима, приходим к нему на проповедь, и он, видя, как нас много, неустанно ратует за наше обращение к истинной вере. Нелегкая, надо сказать, задача». Блудница в роли Пресвятой Девы. Когда в базилике Санта-Гастино в 1604 году была впервые представлена Мадонна ди Лоретто, или, как ее иначе называют, Мадонна Пилигримов, куртизанки, присутствовавшие на торжественной церемонии, застыли от изумления. Караваджо на этот раз посягнул на самое святое. Он создает алтарную картину, при этом в качестве главной героини опять выбирает проститутку. Только на этот раз блудница предстает уже не в роли святой, а в обличье самой Девы Марии. Пилигримы, уставшие после долгого пути, остановились передохнуть, и на пороге дома их встречает Мадалена Антоньетти, любовница Микеланджело Меризи. В Риме судачили, что художник выбрал для образа девы куртизанку, грязную блудницу из Артаччо, свою фаворитку-потаскуху. В ноябре того же года один из полицейских дает следующие показания. «Прошлой ночью, патрулируя район вместе со своим отрядом, я обнаружил на пьяцца Катинара некую Лену, укутанную в плащ. Было уже 7 часов, и потому я отправил куртизанку в тюрьму Корте Савелла». Девушка забрела далеко за пределы обозначенной границы в Кампо-Марцио, до Сан-Карло-Аи-Катинари. Потому ей пришлось освежиться, проведя ночь в тюрьме. Если бы ее обнаружили в своем районе, то припроводили бы в Тор-ди-Нона, но в итоге она оказалась в Корте-Савелло, что поблизости от Виа-Джулия. Лена не какая-то там начинающая проститутка. Она настоящий профессионал, одна из самых востребованных куртизанок в Риме. Среди ее знаменитых клиентов – кардинал Алессандро Перитти, племянник папы Сикста V, и монсеньор Малкьоре Крешенци. Какое-то время она сожительствовала с нотариусом Гаспари Альбертини, который ревновал ее и частенько избивал за ночные встречи с Караваджо. Лена была постоянной героиней судебных хроник, ее имя было на устах у всех. Изобразить ее в роли Мадонны было пощечиной папскому двору. В данном случае картина создавалась не для частного собрания, как «Кающаяся Магдалина», а для алтаря одной из самых престижных церквей города. Все, от священников до простолюдинов, требовали убрать это безобразие, пишет Бальони. Однако, несмотря ни на что, полотно осталось на своем месте. По сути, эта картина – дань уважения посетительницам легкого поведения, которые каждое воскресенье наводняли Санта-Гастино, участвовали в мессе и оставляли щедрые пожертвования. Выбор Мадалены Антоньетти в качестве натурщицы не случайен. Караваджо прекрасно понимал, какова была роль церкви Санта-Гастино в данном районе. Капелла семьи Кавалетти, в которой должна была размещаться картина, в прошлом принадлежала Фьямьетти, куртизанке и любовнице Чезаре Борджиа. В этой церкви торжественно хранили империю, любимицу папы Юлия II, в присутствии самого понтифика. В этой атмосфере тотального либертинажа Лена имела полное право предстать в роли Мадонны. Вместо желтой накидки, знака профессиональной принадлежности, голову героини венчает нимб. Желтый кринолин, покрывающий ее плечи, затянут на груди как раз в том месте, где ее касается рука младенца Иисуса. Эта деталь, которую сегодня легко не заметить, не могла ускользнуть от современников Караваджо. Приход паломников, босых стариков, не вызывает у девы особых эмоций. На их радостные, восторженные взгляды она отвечает безразличием. Холодность героини подчеркивает ее поза. Очевидно, что ей тяжело держать на руках младенца. Она стоит, скрестив ноги и опершись на мраморную колонну, которая скорее напоминает вход в один из дворцов Артаччо, нежели дверь в хижину, находящуюся где-то в Палестине, откуда, согласно легенде, ангелы перенесли ее в город Лоретто, в Марке. Сцена разворачивается в квартале проституток. Паломники напоминают бродяг. Они стучатся в дом к молодой матери, Та же не выказывает им никакого сочувствия. Младенец Иисус, который обычно встречает путников благословляющим жестом, в данном случае озабочен лишь тем, как бы не упасть из объятий матери, и не обращает никакого внимания на восторженных посетителей. Историки искусства неоднократно удивлялись и возмущались тем, что на переднем плане художник решил изобразить грязные и израненные ноги путников. Они обращены прямо на зрителя. Но гораздо больший эффект, безусловно, производит образ Девы Марии. Как 7 лет назад Магдалина поражала зрителя своей натуралистичностью, так и теперь перенесение библейской сцены в подворотню района Кампо-Марцио притягивает внимание верующих и превращает встречу с Марией в эпизод из повседневной жизни. Как пишет фон Сардрарт, Караваджо первым среди итальянцев уходит от подражания традиционной манере живописи и обращается к изображению истинной природы вещей. Потому он пишет не иначе, как с натуры. Эксперимент в Санта-Гастино оказался настолько удачным, что 2 года спустя Караваджо вновь использует лицо и фигуру Лены для образа Мадонны на картине «Мадонна Палафреньери». В этой сцене она наступает на голову змеи. В данном случае, однако, заказчик остался недоволен и вернул картину. Ходили слухи, что отказ был спровоцирован кардиналом Шипионе Боргезе, который таким образом смог заполучить эту картину для себя по невысокой цене. Как бы то ни было, братство Святой Анны сурово восприняло творческие находки Караваджо. На картине Дева Мария демонстрирует соблазнительную красоту, роскошное платье едва сдерживает ее пышные формы. Чувственность молодой женщины особенно бросается в глаза на фоне стоящей рядом Святой Анны, которая предстает тощей, безжизненной старухой в бесформенной темной одежде. При том, что именно этой святой посвящен алтарь, для которого создавалось полотно. Перед нами столкновение 2 поколений, 2 стилей, 2 образцов святости. Первый, чувственный, представлен Мадонной, находящейся на переднем плане. Второй же, созерцательный, святой Анной. Караваджо бесконечно далек от идеалов прошлого, когда Мазолино и Леонардо изображали Анну энергичной женщиной, проявляющей любовь и заботу по отношению к дочери и внуку. Здесь действие сосредоточено вокруг молодой матери, которая уверенно и элегантно уничтожает странную змею. Перед нами рептилия особой породы, которая вводится в Лацио. В старину она имела дурную славу. Считалось, что эта змея высасывает молоко из вымени коров. Таким образом, Марией руководит материнский инстинкт защитить свое чадо. Караваджо переносит в антураж римских улиц известную библейскую сцену, которая упоминается в канон Пасхи, когда перед воскресением Христовым на литургии перечисляются все основные события Ветхого Завета. После инцидента с грехопадением змей-искуситель обречен на погибель. Он будет раздавлен ногой матери. Караваджо воспроизводит эту сцену настолько реалистично, что заставляет верующих вздрогнуть при ее виде. Реалистический эффект доведен до крайности в другом произведении Меризи, которое превзошло все прочие в красоте и непотребстве и грозило бы художнику тюрьмой, если бы ему не нужно было срочно покинуть Рим накануне официальной презентации. Дом-мастерская Караваджо. Информацию о доме, где жил Караваджо в Риме, мы в очередной раз черпаем из хроники судебного дела. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1605 года художник разбивает камнем окно Пруденции Бруни. Та в ответ подает на нерадивого жильца в суд, показывая в участке, что выселила его 2 дня назад за полугодовую задержку квартплаты. При официальном выселении дама заручилась разрешением судебного пристава о конфискации всего имущества Меризи, находящегося в квартире, в качестве компенсации за неуплату аренды и за пробоины в потолке. Караваджо как раз только вернулся в Рим, чтобы заключить мир с нотариусом Мариано Паскуалони, на которого совершил нападение 29 июля, и потому вынужден был какое-то время скрываться. Когда художник понимает, что не может получить доступ к своим личным вещам, конфискованным в пользу Бруни, его гневу нет предела. Результат – выбитые окна и поломанные ставни. Это, на первый взгляд, ничем не примечательное дело, кладезь важных сведений, которые позволяют реконструировать творческий путь Меризи. После продолжительного пребывания при дворе кардинала Дель Монте, в 1604 году Караваджо решает переехать в собственное жилье. Он снимает дом в том же районе, в переулке Сан-Биаджо, куда перебирается вместе со своим слугой Франческо Банери. Владелица квартиры, Пруденция Бруни, вдова Бонифачо Синибальди, кожевенника из Санта-Гастина. Здание располагается позади палаццо Ференце, резиденции тосканского посла, которая также находится в ведении кардинала Дель Монте. Художник решает не покидать полюбившийся ему район. Он привык жить и работать неподалеку от переулка Сан-Бьяджо, ныне переулок Дивино Аморе, 19, в двух шагах от Виа Делла Скрофа, возле входа в Ортаччо. Здесь Меризи окружает привычная публика – художники, богатые заказчики и проститутки, его неизменные натурщицы. Заключая договор аренды, Караваджо указывает одно важное требование – потолок до середины залы должен быть разобран, несмотря на недавно проведенные ремонтные работы. Бруни соглашается, при условии, что по истечении срока аренды жилец приведет помещение в надлежащий вид. Квартира состоит из трех комнат, расположенных на одном этаже. На верхнем уровне находятся чердачные помещения. Караваджо заставляет разобрать часть междуэтажного перекрытия, потому что ему необходимо пространство с высокими потолками, чтобы создавать огромные алтарные композиции. Кроме того, за счет этого помещение получает дополнительное освещение благодаря небольшому окну, расположенному в верхней части. Его и в наши дни можно различить на фасаде здания. Оттуда поступает поток света, который художник воспроизводит на холсте, характерная черта картин этого периода. Вполне вероятно, что именно в этой квартире Караваджо работал над картиной «Смерть Марии», созданной по заказу Лаэрто Керубини, у которого несколько лет назад Бруни купила здание. Скорее всего, Керубини и посоветовал художнику снять эти апартаменты. Полотно, написанное в период с 1604 по 1606 год, достигает высоту более 3,5 метров. В верхней его части можно наблюдать декоративный потолок, редкая деталь для Караваджо, к которому подвешена красная ширма. Свет, падающий на апостолов и Мадонну и контрастирующий с темнотой в глубине картины, соответствует реальному освещению, которое достигалось в мастерской художника благодаря маленькому окошку под крышей. Такого же рода предположение логично сделать относительно картины «Мадонна ди Лоретто». Это второе крупное полотно, реализованное в 1604-1605 годах. Должно быть, именно на эти шедевры претендовала Пруденция Бруни при конфискации имущества Караваджо. Из описи, составленной судебными приставами, следует, что в квартире находилось целых 10 картин, в том числе 3 масштабные работы и несколько набросков. Конфискация не случайно произведена на следующий день после нападения на нотариуса. Караваджо еще не успел покинуть город и скрывается в палаццо Мадама. Спустя несколько дней художник бежит в Геную, и Пруденция не может упустить такую возможность завладеть произведениями, оставленными в мастерской, ценность которых, безусловно, значительно превышает долг за аренду. Имущество Меризи странным образом оценили всего лишь в 80 скуда, часть которых должна была пойти в счет уплаты долга – 22,5 скуда. Другая же часть – на восстановление потолка. Помимо картин, в описи числятся и другие интересные предметы, многие из которых нашли отражение на картинах художника. Бокалы, графины, бутылки, оплетенные соломой, кувшин для воды, две табуретки, гитара, скрипка, кинжал, пара подвесок, две шпаги, два кинжала, раскладная кровать для прислуги, большое зеркало, зеркальный щит и огромное количество тряпья, панталоны, старый камзол, матрас, покрывало. Это напоминает инвентаризацию объектов, из которых складываются декорации полотен Караваджо. Он хранит эти вещи многие годы. Зеркальный щит на картине «Марфа и Магдалина», скрипка на полотне «Амур-победитель». На этом список не заканчивается. Мы узнаем прозрачный кувшин с миром искающейся Магдалины, графин с цветами из мальчика, укушенного ящерицей, табуретки, на которых сидят молодые товарищи святого Матфея. В помещении размером всего несколько квадратных метров художник хранит целый арсенал оружия – три кинжала, две шпаги, нож, щит круглой формы. С этим оружием он прогуливается по Риму, оно же является атрибутом его героев. Молодого человека в гадалке, новообращенного христианина в мученичестве и юноши из призвания святого Матфея. В подвесках узнают серьги Магдалины и Юдифи, отрубающие голову Алаферна. Точь-в-точь такие же жемчужины, связанные темной тканью. Что же касается тряпья из деревянных сундуков, оно трансформируется в одежды паломников, палачей и бродяг и прочих персонажей. Приставам, составляющим опись этого имущества, обиталище Караваджо, должно быть, напоминало скорее склад театральных декораций, нежели приют знаменитого художника. Бесстыдная потаскуха. В роли заказчика самой провокационной картины Караваджо выступил Лаэрцио Керубини, успешный адвокат, который в 1601 году занимал должность консерватора Рима. Произведение предназначалось для церкви Санта-Мария де ла Скала в Трастевере, над которой ведутся работы под руководством ордена босых кармелитов с 1599 года. Планировалось создать это полотно в течение нескольких месяцев, однако художнику пришлось ждать 5 лет до завершения капеллы, чтобы оценить направление и интенсивность естественного освещения. В качестве сюжета заказчик выбирает смерть Богоматери. Декорум гласит, что Мадонна должна быть изображена в момент Успения, в окружении апостолов, которые чудесным образом прибыли со всех концов земли. В священных текстах смерть Богоматери описана именно как Успение, за которым следует вознесение, то есть переход уснувшей души в горний мир. У Караваджо мы видим Марию, лежащей на голой доске, бросаются в глаза ее опухшие лодыжки и вздутый живот, проступающий сквозь красные одежды. Точь-в-точь, как у молодой проститутки-утопленницы, найденной пару лет тому назад у берегов Тибра. Скорее всего, та девушка покончила с собой. Меризи собственными глазами видел, как доставали ее тело. Его Мадонна, лежащая в убогом интерьере, похоже, умерла совсем недавно. Ей еще даже не успели скрестить руки на груди, а сосуд с погребальным маслом еще полон. Она выглядит грязной, неопрятной, растрепанной. Эта сцена с вопиющей натуралистичностью изображает смерть местной простолюдинки. Если бы не нимб, который скандальным образом венчает голову героини, мы вряд ли узнали бы в ней Богоматерь. Художник хотел подчеркнуть бедность и простоту Марии в соответствии с принципами кармелитов. В очередной раз он становится на защиту бедных. И все же в данном случае Меризи явно переборщил с реалистичностью. Это было слишком даже для приверженцев ордена, поборников простоты и бедности. Сложно поверить, что героиню ожидает воскрешение. Даже прибывшие апостолы горюют так отчаянно, словно не верят в грядущее вознесение девы. Картина Караваджо – это воплощение сомнения, неверия в божественную благодать, да еще к тому же прототипом для главной героини выбрана местная проститутка-самоубийца. Реакция братьев вполне предсказуема. Они не принимают работу и просят заказчика заменить ее другой, которая бы соответствовала правилам тридентского декорум. Караваджо на тот момент уже покинул Рим. Обвиненный в убийстве, он вынужден бежать и при всем желании не может удовлетворить требования переделать работу, как это уже случалось с более ранними произведениями. Тогда Керубини обращается к Карло Сарачени. Он относил себя к поклонникам творчества Меризи, однако в своих работах был гораздо более традиционным и даже ортодоксальным. Его Мадонна и по сей день украшает алтарь церкви. Она обращает свой взор к небу и страстно отдается в руки божественной славы, окутывающей ее неземным светом. Мадонну Караваджо, однако, ожидает интересная судьба. Отвергнутая монахами, эта картина в итоге попадает к герцогу Мантуанскому через посредство фламандского художника Рубенса. Однако перед этим Академия Святого Луки в течение недели выставляет ее на показ римской публике. Шел 1607 год, Караваджо уже был в бегах, но его картина очаровала всех. Даже самые ярые соперники умирают от желания увидеть картину собственными глазами, демонстрирует ее в качестве примера студентам Академии. Они убеждены, что Меризи, вынужденный скрываться от полиции, еще не скоро сможет сотворить новые шедевры. По счастью, Их ожидания не оправдались.